Глава 19. Начало Андроникова монастыря. Необходимо также рассказать об основании монастырей учениками Блаженного. Об этом будет наше дальнейшее повествование. Начнем же с ученика Сергия, преподобного Андроника. Он был родом из того же города и местности, что и святой Сергий. В юности он пришел в монастырь к блаженному отцу и сподобился принятия от него иноческого пострига. Много лет он провел в совершенном послушании святому, будучи украшен всевозможными добродетелями. Святой любил Андроника за его благонравие и процветшие в нем добродетели, и молил Бога даровать иноку благой жизненный путь. В продолжение многих лет этот чудный муж Андроник был побеждаем желанием создать обитель с общежительным уставом. Он часто размышлял об этом и на Бога возлагал надежду на исполнение своего желания, говоря про себя: «Если Богу будет это угодно, то монастырь устроится». Однажды монастырь преподобного Сергия посетил митрополит Алексий, потому что святитель имел великую любовь к преподобному Сергию, связывавшему их духовными узами, и обо всем совещался с преподобным. Во время беседы митрополит обратился к святому: «Возлюбленный, прошу тебя, ради духовной любви, окажи мне благодеяние». Святой ответил: «Святой владыка, мы все в твоей власти, и никто не может отказать твоей святыне». «Если Бог поможет мне, — сказал митрополит Алексий, — я хочу заложить и устроить монастырь. Во время моего путешествия из Константинополя в русскую землю, мою митрополию, на море случилась сильная буря, и корабль, на котором мы плыли, начал тонуть, захлестываемый огромными волнами. Все плывшие на корабле перед лицом неминуемой смерти начали молиться Господу. И я во время этой страшной бури также просил всесильного Бога избавить нас от обступившей нас беды. Я дал обет: если Господь управит нас достичь пристани, то я построю церковь в честь святого, память которого будет праздноваться в этот день». В тот же час буря прекратилась, наступил штиль, и мы достигли пристани в 16-й день августа. Я хочу исполнить свой обет, построить церковь в честь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа и при ней, благодатью Христовой, устроить монастырь с общежительным уставом. Прошу твоей милости, чтобы ты дал мне для этого твоего возлюбленного ученика, любезного мне Андроника». Блаженный не отверг просьбу святителя и отпустил с ним Андроника. Святитель оставил изрядную милостыню на обитель преподобного и отправился в Москву, взяв Андроника с собой. Митрополит Алексий сам выбрал место на реке Яузе, подходящее для постройки монастыря, и на этом месте сначала была создана прекрасная церковь в честь честного нерукотворного образа великого Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, которую святитель благолепно устроил. Митрополит Алексий поставил в ней честную икону нерукотворного образа Христа, прекрасного письма, украшенную золотом, которую он привез из Константинополя. Икона и поныне благодатью Христовой стоит в этой церкви. Святитель Алексий поручил старейшинство в монастыре вышеназванному Андронику и пожертвовал в обитель все необходимое. С того времени в монастыре устроилось общежительство. Немного времени спустя святой Сергий пришел в то место, чтобы увидеть строение своего ученика, и похвалил и благословил монастырь, сказав: «Господи, возри с неба, и вижь, и посети это место, которое Ты благословил и изволил здесь создаться обители во славу Твоего святого имени. Поучив братью о пользе душевной, преподобный вернулся в свою обитель. Повсюду прошла слава о чудном монастыре Андроника, и множество людей стекалось туда. Андроник хорошо управлял своим монастырем, и насколько увеличилось стадо его словесных овец, настолько же он усиливал свои подвиги, прилежа воздержанию, всеночным бдением, посту и молитве. Кто сумеет рассказать о подвигах этого благого мужа? Он поддерживал согласие среди братьев, поотечески наставляя каждого. Он наказывал и молил братью вооружаться против невидимых врагов. Он носил тяготы всех, будучи кроток, ибо он был благоразумным учеником своего кроткого учителя. Число братьев увеличивалось, и монастырь стал большим и известным повсюду по благодати Божией и благодаря трудам добродетельного Андроника. Он прожил благоугодно немало лет, мудро пася порученное ему стадо словесных овец. Предузнав время своего отшествия ко Господу, Андроник поручил свою паству ученику по имени Савва, сиявшему добродетелями. Поучив о душевном спасении, Андроник представился ко Господу, которого возлюбил с младенчества в 13-й день июля. Преподобный отец наш Савва, великий своими добродетелями, также заботился о благочестии, чистоте и святости порученной ему паствы. Не только великие московские князья, но и люди из всех земель почитали его за многие добродетели и чудную строгую жизнь. Еще больше умножилась его паства, сообщество добродетельных мужей, славных и досточтимых, из которых многие были впоследствии поставлены в игумены больших монастырей или на епископские кафедры. Прожив долгую жизнь благочестиво и богоугодно, преподобный отошел ко Господу, явив после смерти своей чудотворение. Расскажем об одном. Один из учеников преподобного, иеромонах по имени Ефрем, которого многие в наши дни знают, был борим от беса сильной блудной страстью. Влекомый верой, он пришел ко гробу преподобного Саввы и призвал в молитве духовного отца, чтобы он облегчил его жестокие страдания. И в тот же час Ефрем получил облегчение от бесовской брани. Позднее в той обители был игуменом Александр, ученик вышеупомянутого Саввы. Муж выдающийся, добродетельный и мудрый. Был там и другой инок, уже маститый старец Андрей, необыкновенный иконописец, всех превосходивший мудростью и искусством. Их усердными трудами по благодати Христовой и с Божьей помощью устраивалась обитель. Они построили в своей обители прекрасную каменную церковь и собственноручно украсили ее чудесными росписями в память о своих духовных отцах. Этой церковью люди любуются и поныне, прославляя Христа Бога. Богоугодно пожив и украсив свою обитель, эти чудные преснопамятные мужи отошли ко Господу в небесные обители своих отцов. Да сподобит их Господь быть соучастниками славы своих духовных наставников в Царстве Небесном. Достаточно об этом.